Неторопливо шагая под присмотром всадников, мы часа за три пробрались через лес к замку. Возле небольшого, расположенного недалеко от края леса замка, собралось сотни-две воинов. Разбившись на отряды, они ждали распоряжений предводителя. Сэр Алберт что-то объяснял своей свите, размахивая руками. Ганс, как только мы вышли из леса, помчался к нему с докладом. Усевшись в круг на траву, мы ждали дальнейших распоряжений. Вскоре к нам подъехал сэр Алберт. «Притопали!» — осведомился он, оглядывая поднявшихся при его приближении крестьян. «Хорошо. Завтра ранним утром я собираюсь атаковать замок. К рассвету должны быть вырублены шесты и готов передвижной навес. А если не успеете, спущу шкуры», — холодно добавил он, глядя на собравшегося возразить Патрика. «Племянник мой из Карлова ко мне в подмогу прибыл», — ответил ему Патрик и сдавленно охнул, получив удар плетью. «Молчать, когда тебя не спрашивают», — вызверился благородный и обратился ко мне. «А чего с мечом?» «Так это, ваша милость, в императорскую гвардию пойти собираюсь», — решив выглядеть туповатым крестьянином, брякнул я. «Какая тебе гвардия? Ты хоть меч-то в руках держать умеешь?» — рассмеялся сэр Алберт. «Зря вы, ваша милость, смеетесь», — состроил я обиженное лицо. «Непременно меня в гвардию возьмут». «Что ж, упорный, значит. Это хорошо», — на мгновение задумался сэр Алберт. «Пожалуй, окажу тебе милость. Возьму тебя к себе на службу». «А как же гвардия?» — скорчил я разочарованное лицо. «У меня не хуже, чем в гвардии», — отрезал он. «Ганс, подтверди». «Так и есть», — выдвинулся вперед Ганс. «Тебе, сэр Алберт, великую милость оказывает. Безродного крестьянина на почетную службу берет». Я растерянно посмотрел на старосту. Патрик хмуро качнул головой. «Не могу, мол, ничем тут помочь». «Или ты сомневаешься, что служить у меня честь для тебя?» — сурово обратился ко мне сэр Алберт. Я отчаянно замотал головой. «И правильно, что не сомневаешься. Ганс, вот тебе и воин до полного десятка. Присматривай пока за ним, а остальные пусть за работу принимаются». Отдав распоряжение, сэр Алберт убрался от нас. «Повезло тебе, парень». Подъехал один из сопровождавших нас всадников. «Будешь теперь при непыльной работе». «Да ты не бойся, наш господин воинов не обижает. Будешь одет, обут и при деньге». «Ладно, Рэй, успеете ему еще все рассказать», — перебил его Ганс. «Слушай сюда», — обратился он ко мне. «Я твой десятник, и я теперь для тебя вместо папы и мамы. За правильное выполнение приказов похвалю, за непослушание выпарю. Понял?» Увидев мой кивок, продолжил. «Как тебя зовут?» «Дарт». «Так вот, Дарт, твое первое задание. Сейчас с Рэем берете пару крепких крестьян, и чтоб к вечеру на этом месте лежали шесть десятков крепких ровных шестов. Уяснили?» — оглядел он нас с Рэем. «Отлично. Тогда вперед. Двое, за мной. Пошли, Дарт». Спешившись, скомандовал крестьянам Рэй. Мы пошли в лес. По пути Рэй сказал: «Вот, не придется тебе трудиться. Шел работать, а будешь за работающими присматривать». «Да ты не тушуйся», — похлопал он меня по плечу. «Увидишь, в дружине у сэра Алберта неплохо. Кормят хорошо, деньгу не задерживают. Народ у нас в десятке хороший, в обиду своих не дает. И если какая добыча кому попадется, на всех делим». «Да, а как же иначе?» — заметил он мое недоверие. «Нам ведь биться плечом к плечу приходится, так что добычу зажиливать не стоит». «А на кой нам шесты?» — поинтересовался я. «Из них ведь только изгородь сделать можно». «Ха-ха, изгородь, вот насмешил», — засмеялся Рэй. «Сразу видно, ни разу ты в осаде не участвовал. С помощью этих шестов на стену мы взбегать будем». «Хитро придумано», — покрутил я в восхищении головой. «И стены ломать не надо». «Ага, старая воинская хитрость. После штурма этот замок станет собственностью сэра Алберта. Так на кой ему имущество портить?» «А с людьми, которые в замке, что будет?» «Да как обычно. Сопротивляющихся убьем, прислугу не тронем, девок, конечно, попользуем, но это и им в радость будет», — засмеялся он, расплываясь в мечтательной улыбке. Ты уж смотри, не зевай там. Увидишь что-то ценное, хватай без раздумий, а поймаешь девку смазливую, сразу нас на подмогу кличь. Пока сэр Альберт не прикажет остановиться, мы там всем вольны распоряжаться». «И часто сэр Альберт замки захватывает?» «Не, замки не часто», — вздохнул Рэй. «А жаль, деревеньки соседские больше пощипываем». «Ну, ничего, сейчас сын его из столицы вернулся, теперь развернемся. Думаю, у всех окрестных сеньоров земли позабираем». «Здорово», — выразил я свой энтузиазм. «А то будет славная добыча». Остановив крестьян, он приказал: «Ищите и рубите ровные, не толстые стволы, чтоб по 15 ярдов длиной шесты вышли». Деревенские мужики, повздыхав, принялись за работу. Рэй бродил вокруг, высматривая подходящие деревья и присматривая, чтобы работа спорилась. Я же, прислонившись к дереву, наблюдал за медленно растущей стопкой шестов. Дарк. Иначе как демоны дернули меня про гвардию ляпнуть. Попал из огня да в полымя. Не надо было меч брать. Был бы с топором, глядишь, и не привлек бы к себе внимания. Честь мне оказали. Да пошли они к демонам с такой честью, уроды. Я с такими благородными на одном поле гадить побрезгую, не то что служить им. Эх, не получается пока молния, а то шандарахнул бы этого сэра так, чтобы пепла не осталось. Ну ничего, я не я буду, если не придумаю, как за такую честь расквитаться. С воинами надо будет наивного простачка играть. Похоже, они сэра Альберта всецело поддерживают. Деревеньки они пощипывают, уроды. Под вечер мы помогли крестьянам перенести шесты к замку. Подъехавший Ганс одобрительно кивнул, осмотрев заготовки. Оставив одного деревенского парня стесывать сучки, второго отправил к остальным. На опушке леса строилась какая-то штуковина на колесах, похожая на дом без двух стенок. Рядом стояла уже готовая наклонная стена на колесах, видимо, укрытие для стрелков. Взглянув с Рэем на строительство, мы отправились к костру поужинать. «Похоже, сэр Альберт действительно о своих воинах заботится», — подумалось мне. «Пригнал вон с собой слуг с поваром. Они ужин для нас приготовили». Присев у костра, который облюбовали воины Ганса, я удостоился нескольких изучающих взглядов от других воинов. «Чего уставились?» — спросил Ганс. «Новый воин в моем десятке». «Да смотрим, кто у вас следующий кандидат на замену». Со смехом отозвались у другого костра. «Какая замена?» — побагровел Ганс. «Как какая?» «Да у тебя не десяток, а банда мошенников и негодяев. Сэр Альберт уж на что милостив, а уже четвертого из твоего десятка за последние 3 декады повесил». Воины, сидящие по соседству, громко заржали. Расположившиеся за нашим костром воины, переглянувшись, промолчали. «Не слушай этих болванов», — сказал мне Ганс. «У нас десяток ничуть не хуже других, а парней, которых за дурость повесили, и в других десятках хватает». Я согласно закивал. «Как же, всенепременно я вам верю, господин десятник. По всем вам виселица плачет, и по твоему десятку, и по прочим». Поужинав, под звуки стучащих топоров легли спать. Затем на меня толкнул Ганс. «Хорош дрыхнуть, пора вставать. Нам предстоит славный денек». Десяток Ганса, позевывая и потягиваясь, собирался у костра. «Значит так, парни, мы идем на шестах во второй волне», — оглядев всех, сказал десятник. «Главное — прорвать оборону, а там мы их задавим. Рэй, объяснишь Дарту, как с шестом управляться, и в замке за ним присмотришь». «Ну, парни, с нами боги», — вздохнул Ганс. «Выдвигаемся». Мы побрели в сумраке к левой стене замка. По дороге Рэй терпеливо объяснял мне, как правильно взбираться на стену, держась за край шеста. Досадливо морщился от моих туповатых вопросов, но поучение не прекращал. Я осматривался по сторонам, не забывая поддерживать разговор. Утренний сумрак не позволял ничего разглядеть простому человеку, зато благодаря истинному зрению мне стал виден замысел сэра Альберта. К воротам подкатили навес, под ним поставили крестьян, которые рубили ворота. За ними из-за передвижного укрытия присматривали 2 десятка воинов. Придется осажденным держать у ворот большую часть дружины, а основные силы ударят с двух боковых сторон, задавив сопротивляющихся количеством. «Не дурак, сэр Альберт, не дурак», — подумал я. «Основные потери будут у крестьян, которых сейчас будут громить со стен камнями да заливать горячей смолой». Возле стены тем временем приготовились к атаке воины. Выстроились тремя группами. Десяток воинов первой волны у края шестов, сзади по два воина, которые будут забрасывать их наверх стены. Затем таким же образом выстроился наш десяток и еще один позади нас. В воздух от леса взлетела горящая стрела. Первая волна, схватив шесты, рванула к стене. «Вперед!» Выждав 10 секунд, проорал Ганс. Рассекая сумрак, мы помчались к замку. Неожиданно из темноты на нас вылетела стена. Почти ничего не успев понять, я промчался по ней ногами, взлетая вверх, и спустя пару мгновений очутился наверху. Отцепившись от шеста, спрыгнул на деревянный помост с внутренней стороны стены. Воины, поднявшиеся первыми, рубились в неясном свете факелов с осажденными. Пока я разглядывал, куда мне метнуться, чтобы не попасть в рубку, на стене появился третий десяток. Теперь никаких шансов у обороняющихся воинов не было. Согнав остатки отчаянно обороняющихся воинов со стены, по замку начала расползаться волна захватчиков. На стене появился сын сэра Альберта. «Добивайте этих ничтожеств, и замок ваш. Кто притащит мне самую смазливую девку, получит 5 золотых!» Весело крикнул он сражающимся. Услышавшие его воины разразились восторженным воплем. Ко мне подскочил Рэй. «А ты чего здесь прохлаждаешься? Бегом за мной! Наши уже все внутри!» — прошипел он. Обогнув затихающую схватку, мы побежали внутрь замка. «Бежим вниз!» — крикнул Рэй, увидевший спускающуюся в подвал лестницу. «Наш десяток всегда подвалы обыскивает!» Сбежав вниз, мы бросились на доносящийся из комнаты в конце коридора шум схватки. Пробежав ярдов 30, мы влетели в освещенную парой факелов и лампой комнату, застав окончание боя. На пол медленно упал пронзенный мечом Ганс. Его противник, одетый в одежду егеря, хрипя пробитым горлом, свалился рядом. Возле них лежали тела еще двух воинов. Окинув взором открывшуюся картину, мы перевели взгляд на стоящую в углу девушку, державшую в одной руке длинный тонкий кинжал, а в другой — лампу. Одета она была в дорожное платье с накинутым поверх плащом. За спиной виднелся небольшой мешочек. Ее огромные взволнованные глаза следили за нами. «Эх, жаль Ганса, хороший был десятник», — протянул Рэй. «Ну ничего». «Зато смотри, какая нам славная добыча попалась!» «Ух, какая красотка!» — восторженно отозвался я. «Да, девка красивая!» — цокнул языком Рэй, обшаривая ее жадным взглядом. «За такую, сынок нашего сеньора, нам точно 5 золотых отвалит!» «Ты что, собираешься отдать ее ему и самим не попользоваться?» — возмущенно выкрикнул я. «Да я бы сам с удовольствием! Да не простит нам хозяйский сынок!» «Если мы ее вперед него попробуем. А девчушка превосходная», — протянул он с сожалением. «Здорово было бы ее повалять. Никогда благородных не пробовал. Так после него, если он ее воинам отдаст, такая очередь выстроится, что нам с тобой она живой вряд ли попадется». «Это да», — задумался Рэй. «Я вот что думаю», — поделился я с ним своей идеей. «Давай с ней оторвемся, да уйдем от сэра Альберта». «Ты что, Дарт, при виде этой красотки совсем сбрендил?» — опешил Рэй. «Нас же поймают и шкуру живьем снимут». «Никто нас не поймает», — перебил я его поток возражений. «Видишь, за спиной у нее мешочек. Сам подумай, что с собой может забрать убегающий». «Деньги», — догадался Рэй. «Ты хочешь сказать, что у нее с собой куча золота?» «Да я в этом уверен», — воскликнул я. «И не только золото, но и драгоценные камни и украшения. Представь, нам достанется несколько сотен золотых, и эта красотка на сладкое». «И как нам отсюда потом выбраться с добычей?» Попытался найти загвоздку в моем плане Рэй. «Так и если мы вежливо попросим, то эта милашка с удовольствием покажет нам подземный ход из замка». Не прятаться же она сюда с егерем, знающим окрестные леса, пришла. Показал я Рэю на умершего защитника. «Ладно, уговорил», — решился Рэй. «Я ж и говорю, славный план. Все одно нам столько у сэра Альберта за всю жизнь не заслужить. С такими-то деньжищами можно будет в столицу податься. А в столице, ух, как заживем!» Подлил я масло в разгорающиеся мечты Рэя. «Выбей у нее кинжал из руки, а я сбоку подсоблю. С мечом-то я еще зарублю ее ненароком». Рэй, кивнув, вытащил меч и шагнул вперед. Вытащив свой, я шагнул следом. На следующем шаге к дрожащей девушке на шею Рэя обрушился мой меч. Срубленная голова со стуком упала на пол, следом рухнуло тело. Глухо вскрикнув, девушка начала медленно отступать вдоль стены. Убрав в ножны меч, я обратился к замершей от неожиданной развязки девушке. «Простите, леди, за этот спектакль. Я ваш друг и хочу помочь вам убраться отсюда. Пожалуйста, поверьте мне, я не причиню вам вреда». «Почему я должна тебе верить?» – прошептала она. «Твой приятель уже доверился». «Демоны пустоши ему приятели», – зло сказал я. «Я могу идти впереди вас, а вы приставите мне к спине кинжал для своего спокойствия. Такой вариант вас устроит?» Девушка медленно кивнула. Подойдя к мертвому егерю, я поднял отброшенный им лук и снял с него закрытый тул со стрелами. «Может пригодиться в пути», — пояснил я, наблюдающей за мной девушке. «Где подземный ход?» «Вон там, надо камень вдавить в стену». Она указала кинжалом на ближайший угол. Подойдя к стене, я надавил на указанный камень. С трудом сдвигаясь, он провалился в стену, и со щелчком кусок стены отошел от края. Навалившись на этот кусок стены, я открыл проход. «Надо спешить», — сказал я девушке. «Отдайте мне лампу, а сами идите позади». Она осторожно подала мне лампу и зашагала в открывшийся проход. Зайдя следом, я уперся в каменную дверь и толкал ее, пока не раздался щелчок закрывшегося запора. Мы устремились по проходу, стремясь убраться из захваченного замка. Пройдя не менее мили, уперлись в стоящую под уклоном деревянную дверь. Повернув ручку со щеколдой, я потянул дверь на себя и едва успел отшатнуться от обрушившейся в проем земли. Выбравшись наружу, мы очутились на склоне неглубокого лесного оврага. Наступающий рассвет уже разогнал ночной сумрак, позволив нам осмотреться. Никого из воинов сэра Альберта видно не было. Бросив лампу в подземный ход, я закрыл за собой дверь, немного присыпав ее сверху землей и старой листвой. Идеальной маскировки, конечно, не вышло, но хоть издали не бросается в глаза зияющий чернотой провал. «Леди, вы не знаете, куда мы можем пойти, чтобы не быть схваченными сэром Альбертом?» Повернувшись к наблюдающей за мной девушке, спросил я. «Надо добраться до ближайшего городка. Он милях в 30 к востоку от замка». «Хорошо», — кивнул я. «Тогда поспешим, нечего здесь торчать».